И чем больше число раз заносится она в этот список, тем слабее становится и возможность. В мире любви не существует, как в служебной иерархии, принципа старшинства по отношению к производству и повышению. И тем не менее, несмотря на все эти невыгоды, барышне иногда так недостает ее невозмутимая, нетронутая девическая жизнь, что она почувствует непреодолимую потребность хоть в каком-нибудь волнении. А что же в таком случае несчастной любви? Особенно если обладаешь способностью не слишком горячо принимать свои неудачи к сердцу. И вот такая девица воображает сама и рассказывает другим, что она обманута. И если еще не получила право поступить в обитель кающейся Магдалины, то во всяком случае достойно попасть в приют плачущих дев. Итак, ненавидеть меня будут скорее по обязанности, нежели от чистого сердца. Затем к ненависти девиц первой категории надо еще будет присоединить ненависть всецело, наполовину, на три четверти и так далее. В этом отношении девицы делятся на несколько степеней, начиная с тех, которые могут ссылаться на обручальное кольцо, и кончая прицепляющимися к какому-нибудь рукопожатию в кадрили. К какой бы степени они, однако, не принадлежали, сердечная рана их была бы, без сомнения, растравлена новым примером вероломства мужчины, и они воспылали бы ко мне горячей ненавистью. Впрочем, на здоровье. Ведь все эти ненавистницы изображают на самом деле тайных искательниц моего бедного сердца. Король без королевства — нелепая фигура. Но война за первенство среди толпы претендентов на несуществующее королевство еще нелепее. Выходит таким образом, что на основании всего вышесказанного прекрасному полу следовало бы, напротив, полюбить меня за мое предполагаемое вероломство, как какого-нибудь содержателя суда любви. Настоящий жених может ведь удовлетворить лишь одну, а я в этой новой роли удовлетворил бы, не надо только спрашивать как, скольких угодно. И вот от этого всего вздора я теперь избавлюсь, да еще получу кое-какие преимущества. Молодые девушки будут жалеть меня, сочувствовать мне, вздыхать обо мне. Я, конечно, сумею петь в унисон, и таким образом мне удастся, пожалуй, изловить еще кое-кого. В последнее время я с ужасом замечаю у себя появление компрометирующего знака, которым Гораций желает снабдить каждую вероломную девушку, черного зуба, да еще переднего вдобавок. Как, однако, человек мелочен, зуб этот положительно отравляет мне жизнь. Он моя слабая струна. Я не могу вынести даже малейшего намека на него. Вообще, я довольно-таки неуязвим, но самый величайший болван может нанести мне удар несравненно глубже и сильнее, чем он сам это думает, лишь слегка затронув в разговоре этот предмет. Право, на свете много странного. Один вид моего черного зуба мучит меня куда больше самой упорной зубной боли. Я хочу вырвать его, но этим я испорчу свое произношение. Нельзя уже будет владеть речью в таком совершенстве, но будь что будет, я все-таки вырву его и вставлю фальшивый. Последний будет фальши только относительно посторонних людей, первый же относительно меня самого. Великолепно! Помолвка наша положительно возмущает Корделию. Да, брак все-таки почтенный обычай. Хоть и набрасывает на кипящую жизнью молодость ту серую тень скучной почтенности, которая приличествует, по-моему, лишь бесстрастной старости. Но помолвка — это чисто человеческая выдумка, которая имеет в одно и то же время одинаково нелепое, как и важное значение, так что, с одной стороны,